Привет, меня зовут Вячеслав Рогожников, и вы слушаете подкаст «Искусство видеть Арктику». Этот проект «Арзамас» подготовил совместно с «Норникелем» в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователи-художник. Искусство в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в российскую Арктику за последние 400 лет. Мы в этом подкасте говорим о том, как искусство, в разные времена возникавшее в разных частях территории Российской Арктики, может показать нам, как видели этот регион его жители. И представители коренных народов, и русские переселенцы, и профессиональные художники, и самоучки, и кочевники, и горожане. Мы в этом разговоре движемся с запада на восток, от региона, который принято называть «Русский Север», то есть от условной территории современной Архангельской области, в сторону Чукотки. Собственно, этому «Русскому Северу» было посвящено два первых эпизода нашего подкаста. Тема нынешнего, третьего эпизода – традиционное искусство Ямала. И обсуждаем мы его с сотрудником научного центра изучения Арктики, кандидатом исторических наук Галиной Гурьяновой. Добрый день, дорогая Галина. Здравствуйте. Прежде чем мы начнем говорить, собственно, об искусстве, я хочу спросить, вот когда мы говорим о традиционном искусстве Ямала, кого мы имеем в виду здесь как носители этой традиции? Я имею в виду, ведь население этой территории менялось, правильно, со временем? Кто тут жил раньше и какие памятники они нам оставили? Традиционное искусство вообще понятие, конечно, не совсем, наверное, четко ограниченное, четко проявленное. Лучше говорить об искусстве дорусского населения на территории Ямальской Арктики. Я не археолог, они могут корректировать эти даты, но и думаю, что где-то примерно 10 тысяч лет до нашей эры это вот как раз территория была уже здесь заселена, и памятники археологические присутствуют. И все, что мы можем говорить вот о художественно обработанных вещах, об искусственно обработанных вещах. Ну да, есть у нас плетение сетей, какие-то изделия охотничьего промысла. Я бы сказала, что это такой вариант первобытного дизайна или древнего дизайна. Ну да, собственно, можно я вас быстро прерву? Здесь, мне кажется, удобно сказать о том, что действительно традиционное искусство, ну как бы, если мы используем это слово как термин, да, традиционное искусство, оно же, с одной стороны, действительно отличается от искусства, как мы его понимаем, века, наверное, примерно с 19-го, тем, что это не голая эстетическая какая-то, да, категория, а часто ритуальная, и очень часто там важны функциональные и практические вещи. Вы очень здорово сравнили это с дизайном. Но это как бы совершенно не мешает нам говорить в этом подкасте, мне кажется, об этих артефактах ровно из-за того, что наш-то фокус через эти предметы тоже очень здорово, по крайней мере, можно попытаться посмотреть и показать, как смотрели на жизнь люди, его создававшие, как они воспринимали окружающий мир вокруг себя. Поэтому для нас это как бы ничем не хуже, условно говоря, чем искусство по современному пониманию. Для меня, так как для исследователей, я абсолютно с вами согласна. Когда я стала заниматься искусством древности, я поняла, что между древним искусством и современным искусством очень много параллелей. Именно современное искусство перестало видеть в функции искусства, прежде всего, его какую-то декоративную функцию, и вот какое-то понятие передачи эстетики времени или понимания эстетики того времени. Оно стало более прагматическим. Сегодня мы видим в искусстве в основном послание, кстати, да, которое художник, да, передает. И, в общем-то, древний художник занимался тем же самым. Он передавал некие послания для своих потомков. Это были в основном вот некие такие зафиксированные смыслы, которые необходимо передать в целях либо воспитательных для потомков, чтобы они понимали, как жить дальше, как существовать дальше. Либо это были напрямую послания, может быть, даже в первую очередь послания к неким потусторонним силам, которые либо противодействовали человеку, но должны в идеале были помогать. И здесь всегда восхищают те умения достичь предельной концентрации функции, предельной концентрации выразительности материала в самых таких базовых элементарных вещах, так называемый нуклеус, самый такой базовый предмет первобытного человека, которым он обрабатывал шкуры, которым он мог что-то резать, добиваться каких-то улучшений до своей жизни. И если эти все предметы собрать вместе, мы увидим их точность, их какую-то даже, мне кажется, естественно, я накладываю свое ощущение на того незнакомого мне человека. Мне кажется, что он и чувствовал красоту камня, потому что он действительно красив. и он не мог это не ощущать и не замечать. То есть для меня искусство, конечно, во всем, во всех проявлениях человека, во всех его как бы взаимодействиях с окружающим миром. Вот мне тут очень интересно чуть-чуть притормозить, да. Вот вы сказали, мне очень понравилось это выражение, предельной выразительности материала. Можете чуть-чуть рассказать об этом, что вы имеете в виду? То есть речь и о кости, и о камне, и о дереве, да? Да, да, да. В чем да. это проявляется? У каждого материала есть свои конструктивные художественные свойства. Пластические, цветовые, фактурные. И человек их очень хорошо должен чувствовать. Нельзя работать с глиной так же, как с камнем. Нельзя работать с деревом так же, как с костью. Хотя есть много материалов, которые друг другу близки, синонимичны. Все это мастер учитывает. Это не случайные какие-то вырванные хаотично из окружающего мира куски материала, которые он как-то, опять же, хаотично начинает использовать. Конечно, мы, когда это говорим, мы забываем... Ну, не то, что забываем. Наверное, мы сильно не вклиниваемся в это, что за этим стоит... Даже не десятилетие и даже не столетие, наверное, это тысячелетие. А вот что такое передавать наследие тысячелетиями, причем явно это разные группы населения, они не сидят на одном месте, и у них нет такой вот передачи непосредственной. Это скорее такие стадиальные этапы взаимодействия человека и окружающего мира. Вот это для меня всегда загадка. Я не знаю, как это происходит. То есть все равно остается какой-то момент вот такой какой-то химии искусства. То есть как это происходит? Вы имеете в виду сейчас некоторую преемственность между, между как бы даже разными этносами, которые сменялись друг друга на этой территории, там, и как бы пересекались незначительно, а при этом традиция в значительной степени идет сквозная, что ли, да, или одна? Мы этносами их еще не можем назвать. Они, эти группы населения, перемешивались, исчезали, появлялись заново. А там много народу? Сменилось вообще за эти 12 тысяч лет? Много. Количество я вам не назову, но это, естественно... Но насколько это разные, я имею в виду, да, культурно, географически, по происхождению? С народами Западной Сибири, Ямальская Арктика – это север Западной Сибири, это, конечно, постоянные потоки, постоянные миграционные такие волны. Памятников археологических очень много, и они все более открываются. На самом деле территория Ямало-Ненецкого округа пока не сверхизведана, то есть работы еще огромное количество предстоит, и это тоже большая проблема для сегодняшнего времени, потому что промышленный комплекс несколько обгоняет археологическое исследование, и, соответственно, есть опасность, что многие археологические памятники не могут быть исследованы. Извините, что я вас перебиваю все время. Нет, это хорошо. Да, если важно какую-то мысль договорить, то вы сопротивляетесь. Но мне просто очень интересно, вы сказали, что вот эта вот, так сказать, преемственность между культурами, которые приходят одна на место другую, она прослеживается. Но как эта традиция передается, для вас загадка. Здесь есть какие-то все-таки... Похоже на правду предположение. Очень интересно, действительно, как это может происходить. Преемственность есть в ощущении материала. То есть тот материал, который представляет территория, кость, дерево, минимально камень, потому что камни все-таки чем дальше от Уральских гор, там, чем меньше, глина в последующем, то есть, собственно говоря, керамика высушенная, обожженная. Это те материалы, которые человек имеет благодаря территории. Какой бы он ни пришел, он их, эти материалы имеет. Мы, конечно, фантазируем на тему того, насколько люди все чувствовали материал, чувствовали конструктивные свойства, художественные свойства, чувствовали умение минимальными качествами добиться функциональности предмета, минимальными, что ли, действиями инструментальными, потому что это же очень важно было сделать минимум действий, чтобы тут же предмет стал функционален. Есть такая красивая фраза, что некрасивый самолет не летает. Так вот, все, что работает, оно уже красиво, потому что оно соразмерно руке, соразмерно действиям, соразмерно вложенным усилиям. Так вот, это все, оно, безусловно, было присуще каждому населению, которое приходило на или там переходило по территории Ямало-Ненецкого округа и оставляло свои следы, которые затем археологи извлекали и извлекают из земли. Другое дело, что постепенно начинают возникать какие-то особые территории, где начинают скапливаться и особые изделия. Вот мы сейчас к ним перейдем. Я как раз хочу спросить, вот ближе просто к теме нашего подкаста, про взгляд на мир авторов этих изделий. Есть что-то именно для этого региона характерное, то, что отличает все ямальские памятники разных периодов, например? Я понял про материал. Есть какие-то сквозные темы, сквозные мотивы или вот что-то такое? Или если нет, то расскажите, как они сменяли друг друга. Уникального, я думаю, нет. Я бы не могла выделить что-то такое принципиально арктическое, да, или там южно-сибирское. Конечно, есть территории, в которых есть население этих территорий, которые, например, их ощущение мира было связано с их особой деятельностью. Например, начинало развиваться сельское хозяйство, адроновские культуры. Их мировосприятие было более таким, я бы сказала, устойчивым, что ли. В смысле, в понимании, ну, условно, мироздания, трехчленности этого мира, четкого ограничения, разграничения мира верхнего, мира подземного, мира среднего, человеческого. Как эти культуры еще раз называются? Андроновская. Андроновские культуры. От них остались шикарные керамические изделия. Обычно этот принцип фиксирует именно керамика. Трудно сказать, почему, и быстро я об этом это не скажу. Вполне возможно, что керамикой занимается женщина, у нее есть для этого время, она не бегает за зверем с тем, чтобы накормить семью. У нее больше времени даже, может быть, такого своего жизненного пространства, и бытового, и, так сказать, жизненного, потому что мужчина все время может погибнуть и в схватке со зверем, и в битвах неких. А она, вот она около очага, и именно она, собственно говоря, мне кажется, аккумулирует вот понимание некой такой стабильности мироздания. Не вся керамика начинает четко делить горлышко, тулово и днище сосуда. Сначала они бывают очень такие обтекаемые формы. Когда появляется такое четкое деление, и когда орнамент начинает четко выделять формы сосуда на какие-то уровни, это значит, что возникает какое-то более стабильное мировидение. То есть мир из хаоса превращается в какую-то, ну хотя бы какую-то ось вертикальную. Да? Есть небеса, есть подземье и есть то, что связано с человеком. А есть какой-то хронологический рубеж, когда мы начинаем это видеть? Везде это по-разному, но вот... Ну вот для Ямала. Для Ямала, да, для Ямала я могу сказать, что это довольно рано происходит. Это эпоха неолита, это конец 4-го, начало 3-го тысячелетия, и это на правобережье Ами у нас... Ой, Аби. У нас находится шикарный памятник, горный самотнёл, и вот там была обнаружена очень красивая керамика, и у нее есть четкое отделение, да, горловины, у нее есть четкое отделение тулова. Хорошая глина, хороший замес, хороший промес, и при этом она очень пластичная, и она тонкостенная. Это была ручная лепка, гончарного круга не было, но, входя в сознание этого человека, ты понимаешь, что это же надо было иметь потребность добиться. То есть функциональный горшок, он с любыми стенками. Но тонкостенный сосуд, он лучше высушивается, быстрее высушивается, менее трескается. Это, опять же, такой дизайнерский технологический ход. Это осмысленный подход, это осознанный подход, и это длящийся подход. Для меня это какая-то некая феноменальность. Потом это было потеряно. Да, то есть вы имеете в виду, что следующие хронологические культуры более грубые, да, в этом смысле? В керамике, да. Те же самые сосуды уникальной усть-полуйской культуры, о которой мы сейчас будем говорить, они более грубые, они более толстостенные. А я правильно понимаю, что нам здесь вот вечная мерзлота очень, нам, в смысле, исследователям, для всех она обычно большая проблема, а для археологов, да, историков и так далее, это очень здорово, потому что отличная сохранность материала. Да, органика сохраняется в очень хорошем качестве, керамика сохраняется везде, камень сохраняется везде, а вот кость дерева нет. Угу. А здесь мы даже можем иметь, у нас есть находки даже сплетенной сети из травяных таких структур. Береста прекрасная сохранность берестяных сосудов, и Усть-Полуй, ну, начиная с раннего Железного века, и вот это вот рубежное время, время войн, время активных перемещений, время сложения шикарных мифологий, когда общество начинает жить вот практически уже той жизнью, которую мы сейчас имеем, такое разделенное, стратное. И вот этот ранний Железный век, мы его знаем в основном, мы все знаем его по времени Древней Греции, потому что именно Древняя Греция – это вот такой яркий пример развития культуры Средиземноморья раннего Железного века. У нас это усть-полуйская культура. Это не воздействие культуры Древней Греции, это самостоятельный всплеск, который тоже необходимо гордиться и необходимо о нем рассказывать. Насколько видна вот в этот момент какая-то рефлексия по поводу того, где ты живешь, насколько в этих памятниках проявляется регион, как люди видели окружающий мир вокруг себя, я имею в виду, может быть, и какой-то трансцендентный, и вполне физический вокруг себя. То есть люди рефлексировали уже в тот момент по поводу того, где они живут и как они живут? Я думаю, что рефлексия была на уровне себя и другого. Эта территория была не окраиной торговых путей, движение с европейской части через север уральских гор, это была довольно такая трасса известная. На Усть-Полуйском святилище находят предметы из Китая, из Волжской Булгарии, из Византии. Таким образом, это были не случайные какие-то пиратские захваты каких-то богатых торговцев, это были именно контакты, это было взаимодействие. Чем-то, конечно же, территория Ямальской Арктики была важна. Скорее всего, это были те же самые пушные звери, пушнина, то золото этой территории, которая была очень ценна и которая вот как раз связывает ее именно с этой зоной, географической зоной, с климатической, с этой зоной. То есть люди себя ощущали на этой земле некими самоценными участниками большого мира, то есть евразийского этого мира. Человек, живя в Арктике, он всегда прежде всего осознает свое место вот в этом не очень уютном природном окружении. И он его мало того, что осознает, он его нормально там себя ощущает. А почему мы это видим? По каким признакам мы это видим? По признакам древних культур, раз там человек жил, он не просто туда забегал, заезжал и потом обратно уезжал, он там жил, присутствовал, это были святилища, поселения. Там человек осваивался, охотился, ловил рыбу. Он там был не кочевник с южных земель, он был там человек этой земли. Другое дело, что он по этой земле, скорее всего, также передвигался, возможно, между какими-то более-менее стационарными поселениями, но жизнь там была вот с того момента, когда он туда пришел, он там все время жил. Для меня тоже всегда было очень интересно, что чем эта территория была привлекательна. Ну да, это же такой суровый край. В том-то и дело, и он да. Он всегда был то суровый. Во многом помогает человеку те традиции культуры, которые он, опять же, столетиями вырабатывает, сохраняет и потом передает. Есть такой прекрасный фильм, это уже об этнографии Андрея Головнева, о человеке, когда он слепой человек, живет один на стойбище. По всем характерным, как бы по всем особым признакам, человек такого как бы слабого звена в этой культуре не выживает. В фольклоре существует огромное количество таких сюжетов иносказательных, когда понятно, что некий другой ребенок это всегда обуза, да, и он, скорее всего, погибал. Лучше, легче родить следующего, чем все силы семьи бросать на выкармливание, заботу о слабом, о нежизнеспособном существе. Но в какой-то момент появляется удивительный такой сюжет, когда этот иной перевоплощается в Бога и начинает наставлять родителей, что я-то Бог на самом деле, я иной, не бойся, не выкидывай меня, я иной, да, заботься обо мне. И появляется, скорее всего, изменение вот этой парадигмы, более такой, жесткой. Мы знаем все древние сказки, да, все вообще любые сказки, они не сентиментальные, они на самом деле очень суровые. Там нет такого, что надо обязательно ценой жизни родителей спасать детей, нет, наоборот. Дети более слабые, менее, как бы сказать, важные, потому что они восполняемые, а вот взрослые члены семьи нет. И вдруг вот появляется вот такая, да, любопытная фраза, что если я другой, не факт, что я не бог, поэтому подумай-ка лучше обо мне и давай-ка лучше обо мне заботься. Очень трудно проследить, опять же, насколько это повлияло на изменение социальной жизни общества, но то, что зафиксировано сказкой, зафиксировано фольклором, это очень важно, потому что, может быть, теперь не каждый, а может быть, только каждый третий погибал или там каждый второй, а хотя бы кто-то все равно оставался. Я о том, что вот этот вот человек, о котором снимает фильм Головнев, он существует один в своем таком практически невозможном существовании, но существует, как уверяют исследователи, благодаря своей культуре. Он, конечно, не слепым попадает на эту землю, у него были родители, как бы культура его ведет, культура его все время заковывает в некие границы, которые не позволяют ему выпадать и таким образом пропасть. И это было для меня большим открытием, потому что мне всегда казалось, да, что вот особые люди, особые дети, они могут выживать только в цивилизованном обществе благодаря помощи всего социума. Но, как оказалось, что культура тоже способна оградить, именно такая традиционная культура, своими четкими исполняемыми законами, следованию им, она может оградить человека от напастей. А можете чуть-чуть раскрыть, что вы понимаете в данном случае под культурой? Это ведь не условия жизни, действительно характерные для цивилизованного общества, когда ты, условно, если даже слепой, позвонил, доставку заказал. Здесь вы говорите о каких-то вещах другого культура порядка. Культура – это некие нормы, да, нормы поведения. То есть культура обеспечивает, например, время охоты, условия охоты, инструменты охоты, одежду охоты. Ты не выходишь за пределы, за эти грани. Ты не выдумываешь сам. Ты их не изобретаешь. Они уже тебе даны культурой. Ты их только воспроизводишь и все время им следуешь. Если ты четко следуешь всем границам, то эти границы позволяют тебе существовать. Мы ушли в сторону... Не страшно. Здесь совсем не проблема, что мы прыгаем хронологически, мне кажется, потому что традиционная культура, она, наверное, на то и традиционная, что многие ее проявления сейчас как бы живы, и мы можем говорить об этой культуре, показывая ее на современных примерах, говорить про вещи, которые появились столетия назад. Это как бы окей. Вот. Я хочу попытаться вернуться чуть-чуть к этой рефлексии по поводу места, где ты живешь, и в чем она еще проявлялась. Потому что, если я правильно вас понял, это был довольно богатый край с самых старых времен, узловая точка, значит, торговых путей. Люди там, несмотря на суровые условия жизни, жили довольно высокой культурой и так далее и тому подобное. И, соответственно, предметный какой-то мир там тоже был очень развит. Да, давайте еще поговорим про какие-то конкретные, может быть, вещи. То есть, ну вот я хочу сейчас поговорить про так называемый сибирский звериный стиль, если вы не против, да, и какие-то анималистические образы оттуда. Может быть, это отчасти тоже показывает, как видели Арктику на том или ином этапе люди, которые там жили, и которые эти образы воплощали. Безусловно, мы понимаем, что человек в звере был заинтересован лучше, чем в себе. Сам он жил и жил и жил. Все, что было наверху божества, они, скорее всего, тоже были зооморфны прежде всего, потому что взгляд был направлен на зверя. И зверь, его повадки, его какие-то силы неземные, земные, да, исследовались и как-то вот привлекательны были для человека очень, конечно, сильно. Поэтому зверь прежде всего, но на Усть-Полуе... Это прежде всего олени или какие? Лоси. Олени, затем медведи по количеству. На Усть-Полуе есть, найдены были скелеты собаки, поэтому предположительно, что и образ собаки был тоже сакрализирован и ритуализирован. Правда, в изображениях мы его встречаем меньше, медведи чаще и птица. В общем-то, состав не очень разнообразный, арктическим этот состав не назовешь. Это не там чукотские кашалоты или какие-то вот там моржи, например, да, то есть мы говорим о тех находках, тех жителей, которые не на побережье Ледовитого океана существовали, и поэтому наша Ямальская Арктика, она, конечно, такая связанная больше с землей, с территориями, которые, ну, лишь только климатически отличались от территории всей Западной Сибири, а вообще-то связи были настолько тесными, что вот эти образы, тут самое главное, как они изображались, потому что то, как изображались лоси, как они вырезались, как изображались их глаза, уши. Этот принцип «как», то есть, собственно говоря, именно стилистическая характеристика, она будет встречаться более в южной полосе, вблизи Томска, это кулайская культура, а похожим будет изображаться и животное тут же уже не северный, а благородный олень в южных степных, на южных степных территориях. Скифо-сибирский звериный стиль – это такое очень сложное и многосоставное образование, связанное с определенными степными культурами, при помощи которого оформлялись многие предметы, конская сбруя, одежда, на теле создавались татуировки в определенном вот таком способе стилизации животного мира. Очень интересно про зверей, то есть я так понимаю, что преобладание этих сюжетов объяснялось просто тем, что зверь был очень важен и для выживания, и для, ну, как бы в космографии, видимо, этих людей. Мне очень интересно, а встречаются ли ландшафтные какие-то такие же мотивы, какие-то изображения ландшафта, и насколько его важность, его характерность для людей, которые там жили, имела значение? Нет, это очень интересное состояние. Я просто объясню сейчас. Ага. Я сейчас объясню, да. Просто у нас вот в следующем нашем эпизоде мы с вами же будем говорить про города, про городское искусство Ямала, и там, насколько я понимаю, ландшафтный пейзаж вообще преобладающий сюжет. А да, вот здесь да, этого да. Совсем нет, да? Совсем нет. Понятие вот такого взгляда от человека на природу – это не быстрое такое возникновение, это не быстрое умение видеть так мир. пока человек видит мир через отдельные важные фрагменты, самые максимально значимые фрагменты. Это, как бы, конечно же, животное, и это материал. Материал сам природный и животное. Саму среду свою, обжитую среду своего микрокосмоса, да, своей, там, не знаю, землянки, хижины какой-то, он обставляет, опять же, этими ритуальными предметами. Они как раз несли еще и важную сакральную функцию. За пределами этого микромира был сразу же огромный макрокосмос, в основном враждебный человеку, в котором нужно было добыть что-то для того, чтобы питаться, и задобрить кого-то, чтобы выжить. Если мы попытаемся перечислить вот эти предметы, которые помещались в жилищах и которые, как бы сказать, обустраивали собой или символизировали для тебя твой микромир, что это такое было? Это какие-то бытовые все вещи или не только? Они были одновременно. Это очень удобное, да, такое было состояние невозможности разделения какой-то сакральной и несакральной бытовой сферы. Для нас сейчас это вообще невозможно представить. У нас уже давно сознание такое разделённое на сферы, да, мы очень легко переключаемся, да, у нас вот есть область на искусство, есть область науки, есть область еще что-то. Мы, наоборот, сейчас пытаемся все это опять соединить и синтезировать. А для, да, для человека вообще мир был настолько цельным и единым, что, по сути, сакральное и бытовое, оно было в очень тесном замесе. Сакральное разделялось только тем, что все-таки к нему прилагались какие-то, ну, больше, наверное, усердия и желания, умения, все-таки, опять же, божества, эти силы, которым надо было как-то поклониться и как-то их с ними взаимодействовать, они требовали к себе внимания, и поэтому те предметы, которые им были предназначены, они были более качественно сделаны. Окей. Хочу вас спросить чуть-чуть про не местные, а привезенные памятники искусства, которые мы здесь находим. То есть на территории Ямала ведь находят предметы из Волжской Булгарии, из Китая, даже из Византии. Эти вещи как-то влияли на местные традиции? Часто их повторяли, но важна была их сакральность. Я думаю, что не всматривались. Вот знак, усвоить знак и присвоить его себе – это, я думаю, довольно сложное тоже явление. Предмет брался, могли его, например, воссоздавать, но с каждым воссозданием образ стирался, становился хуже и хуже. Копийность, она всегда приводила к утрате, собственно говоря, образа. То есть какие-то заимствования стиля, да, то, что сейчас нам очень понятно и как бы повсеместно, стиль, техник, какой-то мотив, который пришел сюда и здесь как-то укоренился, вот мы такого почти не видим. Да, да, да, да. Вот были там очень прекрасные орнаментальные предметы, много там новых образов, там, например, появлялись какие-то кошачьи хищники, которыми местный человек не был знаком. Они не находили своего, как бы сказать, такого передачи, да. У нас не остается не так много времени на этот вот первый разговор, и мне кажется, что очень важно еще здесь поговорить, упомянуть в разговоре про какое-то миропонимание ямальских культур через традиционное искусство, поговорить о шаманизме, да, и какую роль это все играло. К искусству я бы с трудом эту тему отнесла, потому что есть шаманский костюм, безусловно, да, у него есть там как бы свои особенности, есть какие-то образы, выполненные из металла, в которых там присутствуют тоже, опять же, образы человека или там шамана, или каких-то сил. Да-да, я вот именно про предметный мир, окружающий шамана, говорю, вот в нем как проявляется какое-то миропонимание человека, живущего в Арктике, вот на территории Ямала? Я думаю, что здесь больше существует именно понимание шаманизма, понимание вот этих вот посредников между мирами. То есть шаман окружен теми помощниками, которые помогают переноситься в иное измерение, да, и переносить туда некие предметы из реального мира для того, чтобы что-то с ними произвести, чтобы они обрели новое качество, вернуться обратно. Это и крылатые помощники, и, собственно говоря, образы там неких сил. Они орнитоморфны чаще всего, но так они и такого двойного образа, собственно говоря, такой человек, птица, это тоже часть вот такой средневекового искусства западной, всей Западной Сибири. Я, может быть, еще раз так уточню, потому что мы все время, я понимаю, желание и нашу цель, как бы сказать, арктикизировать наше искусство, но я бы, если говорить о древности и о средневековье, я бы все-таки соединяла Ямал с Западной Сибирью. Ареал был больше вот этот, он давал силы для всей этой территории. Так нет, а это прекрасно, что вы про это сейчас говорите, потому что якобы этого и допытываюсь. То есть понять, как бы, что определяло культурно этот регион. Не арктический пояс, не да? Арктический пояс, а как раз Западная Сибирь. То есть, условно, и север, и юг здесь гораздо сильнее связаны между собой, чем Ямал с Арктикой к западу или к востоку, да, если правильно да. вас то понимаю. Есть, собственно говоря, Арктика, она на тот момент у человека не была, да, вот какой-то единой зоной. Зона была именно западно-сибирская. И вот эти все предметы, о которых мы даже говорим, ну хорошо, вот эти зооморфы раннего Железного века, они были все-таки по своей стилизации уникальны, и они потом не особо повторялись. А вот такие соединения существ, антропоморфных, зооморфных, орнитоморфных, то есть зверь, человек, животное в таком едином облике, когда крылья, когда, например, голова медведя, крылья там орла, да, и когда вдруг на еще груди еще и личина человека, вот как бы тройной такой образ. А вот такая так называемая бронзовая ритуальная пластика, она была распространена по всей территории Западной Сибири. И мы находим такие предметы, как на востоке Западной Сибири, на юге, и так, собственно говоря, частично они и вот на севере тоже такие же находятся. Хорошо, я хочу немножечко сейчас перепрыгнуть все вот прям почти что в современность и поговорить чуть-чуть про авторское традиционное искусство ямальское, да, то есть условно, видимо, последних, не знаю, 100 с чем-то лет. Что мы можем сказать о том, насколько уже конкретные авторы, конкретные художники, вот те мотивы, темы, приемы, традиции, о которых мы говорили в этом разговоре, как это у них поменялось там, с приходом советской власти, вообще с освоением, да, Арктики русскими, что заимствовалось, что там сохранилось, ушло, пришло. Вот про это чуть-чуть можете рассказать? Очень интересный момент для меня в этом вопросе – это соединение или выход, вернее, за пределы ремесла в авторство, потому что ремесленник все-таки это как же, опять же, границы традиции. Вот тебе заданы, традиция передается очень легко. Отец все время что-то производит руками, мать тоже, из природных материалов, и 24/7 человек в такой вот в народной педагогике он осваивает легко. Легко и все. При этом чаще всего это все-таки повторение уже найденного, повторение уже готового. Зачем выдумывать новое? И тут появляется город. Это, конечно, вот некий вызов, понятное дело, ремесленнику, потому что исчезает граница твоей культуры. Город начинает приспосабливаться к своей глобальной культуре, уничтожая вот то, что, с чем приходит ремесленник в город, если он там оказывается как переселенец или как учащийся. Но при этом город-то тоже интересуется вот этими народными свойствами 20-30-е годы, начало советского времени, когда еще краеведение не успели запретить. Все это даже не то чтобы возрождалось, но, как бы сказать, власть к этому, к беднейшим слоям, к народу проявляла очень активное внимание. Но есть такой момент на рубеже 19-20 века, я так немножко в сторону уйду, для того, чтобы народное, даже вот русское народное вышло в глобальный мир, потребовался, например, круг мир искусников, да, там Абрамцевский кружок, то есть круг профессиональных художников, которые перевели народное на профессиональное. Само народное не переходит никогда, оно остается в рамках традиции. А вот переводчик всегда нужен. И здесь тоже, вероятно, случился какой-то переводчик. И я знаю, что приезжал Александр Леонидович Горбунков, такой уникальный товарищ. Когда вы будете говорить чукотки, вам обязательно о нем будет разговорить, потому что он считается, так сказать, человеком, который приехал туда в 30-е годы и так сформировал знаменитую вот эту вот уэльскую мастерскую. Уэллинская. Я не буду уэллинская, сейчас искать это. Уэллинская, да, уэллинская мастерская, да. Он там оказался вот у ее истоков. Тоже он, понятное дело, не обучал косторезов, но он вот был тем переводчиком. Он как бы где-то сформулировал темы, где-то сформулировал задачи, где-то он их скомплектовал, вывез, показал. То есть вот именно он, по сути, задал тон развитию чукотской косторезки. Интересно, что он был на Ямале. И что-то он там тоже я успел сделать в Салехарде. Вполне возможно, что он тоже кого-то зажег. Потому что именно в это время в музее появляются первые какие-то коллекции, там олени косторезные, там еще что-то. У Евладова появляется резной пояс тоже из кости. Вот он, может быть, кто-то еще как-то послужили вот этим толчком перевода вот на эти рельсы авторского исполнения. Потому что все-таки между ремесленным и авторским непроходимая пустота. То есть они ни друг с другом не соединяются никак, абсолютно разные принципы мышления. И Геннадий Ефремович Картаганов, о котором я вот специально тоже за ним наблюдала, это уже 70-е годы, это уже совсем близко к нам. Ханты, прекрасный резчик по дереву, все ханты прекрасные резчики по дереву, но не все из них художники. И он начал вырезать фигурки зверей, которые совершенно не в традиции ханты. У них совершенно экономный, уникальный язык, но они никак не приспособлены для жизни. Они как раз чистая, художественная, такая скульптурная, малая скульптурная форма. А чем он уникален? Почему вы именно его выделяете? А потому что больше таких вот скульпторов-то у нас и нет. Таких вот, собственно говоря, связанных с народной традицией, выросших из народных традиций и ставших вот авторами. Когда мы сейчас будем говорить об авторском уже городском искусстве, мы поймем, что у нас раз-два и обчелся авторов-то, очень мало их. У нас вообще людей, работающих с деревом, скульптурой, это либо приезжие мастера, а самих у нас как бы вот эта вот линия деревообработки ханты, она до сих пор не развивается, она как бы в таком зачаточном состоянии осталась. Он ушел, умер, и у него нет последователей. То есть, если я правильно понимаю, то город в данном случае сыграл ключевую роль. Он в этом мире искусства в значительной степени все поменял, да? Ну, я-то к городу отношусь очень хорошо. Мне так кажется, что он не убивает, он дает возможности. Главное, их правильно использовать. Вот, об этом мы поговорим в следующем эпизоде. Вы слушали третий эпизод подкаста «Искусство видеть Арктику», который Арзамас подготовил совместно с Норникелем в поддержку художественно-просветительского проекта «Исследователь и художник. Искусство в экспедиции», посвященного культурному осмыслению Севера и экспедициям в российскую Арктику за последние 400 лет. В следующем эпизоде подкаста мы поговорим о том, почему главные места для пленэров на Ямале всегда находятся ровно на границе города.